Глава 17. Ребенок, рожденный в несчастье. Мюрвет была уже на 4-м месяце беременности. Ее грудь заметно увеличилась, а талия потеряла тонкие очертания. Женщина еще не набрала вес, но догадывалась, что до этого осталось недолго, где-то месяц. Ей обязательно нужно было поговорить с мужем, который ничего не знал. Но она не решалась на разговор. Сид порой уходил из дома и не появлялся там по нескольку дней, а вернувшись, не выпускал из рук выпивку. Он был задумчив, спокоен, пил часами, ложился в постели, курил. В такие моменты Мюрвет готовила как можно более богатый ужин и старалась не оставлять мужа одного. Но женщина не понимала, ничего хочет Сид, ничто сделало бы его счастливым. Он был мрачен и скрытен, а затем прощался с ней и уходил из дома. Мюрвет чувствовала, что ей дорого обойдется отказ поехать в Америку. Каким же сказочным и незабываемым было прошлое лето. Она скучала по нему, и только она несла ответственность за это застойное и тягучее, как болото, положение. Однажды утром Мюрвет проснулась в ужасе. Она осознала, что больше не сможет скрывать свою беременность от мужа. Тошнота не прекращалась. Голова кружилась с самого начала. Вскоре живот станет совсем округлым. Женщина вспомнила свою первую беременность. Тогда она днями лежала в постели, не в силах подняться, и решила открыться Сиду, пока не стало слишком поздно. В тот день Сид лег под утро и еще не проснулся. Мюрвет приготовила завтрак и накормила Лиман. С одной стороны, женщина хотела поговорить с мужем как можно скорее, с другой — мечтала о том, чтобы он проспал как можно дольше. Она не знала, как объяснить ему, почему вот уже 4 месяца скрывает от него беременность. «Ах, если бы кто-нибудь поговорил с ним вместо нее!» Услышав шаги Сиита, Мюрвет затаила дыхание. В последнее время они говорили настолько редко, что женщина понятия не имела, как затронуть настолько деликатную тему. Сид зашел в гостиную, обнял и поцеловал дочь. Мюрвет с завистью наблюдала за ними. Сразу было видно, что равнодушен и бесчувственен муж только к ней. Ведь когда он шутил и разговаривал с дочерью, в его голосе вновь звенела радость, а глаза начинали задорно блестеть. Поиграв с Лиман, Сид посадил ее на тахту и дал в руки пару тряпичных кукол. «Доброе утро», — он посмотрел на жену. Не дожидаясь ответа, Сид пошел в ванную. По утрам он умывался холодной водой. Он думал о том, что настало время пойти на мировую с Мюрвет. Все уже случилось, они остались в Турции, и теперь ничего не изменится. Наверное, стоит обсудить это с женой. Одеваясь, Сид пытался понять, как им теперь наладить привычную жизнь. Мюрвет забеспокоилась, что муж снова уйдет из дома, а поэтому встала в дверях в спальню. Сид тем временем подбирал галстук. Он догадывался о том, что жена хочет ему что-то сказать, и не собирался мучить ее еще дольше. «Да?» — повернувшись к Мюрвет, спросил он. «Ты хочешь мне что-то сказать?» Женщина на мгновение запаниковала. Интересно, почувствовал ли муж ее волнение? Может быть, он уже обо всем догадался и просто выжидал нужный момент? Мюрвет замялась. Назад пути не было. Она смогла вымолвить только одно слово. «Да». «Это надолго? Можешь сказать, пока я одеваюсь? Или присядем?» Мюрвет не могла понять, всерьез или нет, спрашивает ее муж. Ей просто хотелось признаться и сбросить с плеч этот груз. Глубоко вдохнув, Мюрвет открыла рот. «Я жду ребенка, Сид!» — выпалила она. Сид не изменился в лице. Мюрвет видела его отражение в зеркале, казалось, будто он еще не понял, что произошло. Мужчина завязал галстук и поправил воротник. Затем, не поворачиваясь, потер ладонью лоб. В какой-то момент их с Мюрвет взгляды встретились в зеркале. Хотя она понимала, что весь супруга не обрадует, но понятия не имела, как тот отреагирует. «Ты ждешь ребенка? Я так понимаю, давно?» Мюрвет покраснела и беспомощно взмахнула руками. «Давно, Сид». «Когда ты узнала?» Она опасалась, что ее неопытность станет предметом насмешек для Сиита. Отмеривая пространство комнаты мелкими шагами, она заговорила: «Сначала я тоже ничего не заметила, но идет уже четвертый месяц, как у меня не было менструации». Сиит удивленно развернулся на месте. «Ты не заметила?» Он не знал, злиться ему или смеяться, и потер ладонью лицо. «Хорошо, значит, не заметила. Ты забеременела, прошло 4 месяца. Кто еще знает?» «Мама». Многозначительно ухмыльнувшись, Сиит сел на кровать. «Значит, знает только мать и дочь. Ты беременна от меня, носишь под сердцем моего ребенка, не зная, хочу я его или нет, а знают об этом только ты и твоя мать? Просто здорово! Отлично!» Мервет понимала, что случилось то, чего она так боялась. Последнее, что им нужно было на этом этапе отношений, — это второй ребенок. Несмотря на это, реакция мужа больно задела ее. Глаза Мервет наполнились слезами. «У меня не было возможности поговорить с тобой. Я просто не могла сказать». «А сейчас ты решилась, и что? У меня есть какой-то выбор». Мервет молча выжидала. Сиит внезапно поднялся с места. Он чувствовал себя обманутым и не хотел заводить еще одного ребенка. Несправедливым ему казалось и то, что жизнь их семьи из 3 человек еще не восстановилась, а уже нужно было готовиться к появлению 4-го. Кроме того, возможно, Мервет забеременела специально, чтобы привязать его к себе. Сииту казалось, будто его поймали в ловушку. Он быстро направился к двери, желая как можно скорее уйти из дома, но остановился и, заглянув в кошелек, выудил оттуда 40 лир и положил их перед женой. «Возьми деньги и уладь это дело. Избавься от ребенка», — сказал он, стараясь не встречаться с Мервет взглядом, а затем прибавил: «И возьми с собой мать, раз уж это ваша общая тайна. Вместе и разберетесь». Звук захлопнувшейся двери застыл в ее ушах, как проклятие. Мервет не могла сдержать слез. Она в отчаянии обхватила талию руками, приглаживая платье, и повернулась к зеркалу боком, оценивая немного округлившийся живот. Женщина не знала, как ей поступить. Деньги, которые дал ей муж, обжигали руку. Нет, она не могла лишить жизни своего ребенка. К тому же, у кого ей теперь искать поддержки? Если она пойдет к матери и скажет, что хочет от него избавиться, наступит беда. Ей не хотелось вносить в список своих грехов еще один. Мервет проплакала весь день. Она кормила Лиман, искупала ее и уложила спать, а слезы так и капали из ее глаз. Когда наступил вечер, она все еще была в отчаянии. Впервые она мечтала о том, чтобы Сиит не возвращался домой. Тем временем Сиит уже добрался до пера и был готов залить свое горе алкоголем. Он не мог поверить, что жена в одиночку приняла решение по вопросу, который касался их обоих. То, что она вот уже 4 месяца безмолвно носит его ребенка, Сиит воспринимал как предательство. Сегодня же он решил подавить свое одиночество, злость и разочарование с помощью выпивки в Пера-Палас. Он знал, что истратит на нее последние гроши, но ему было все равно. Желая разделить спиртное с другом, он направился в дом Манола на Айналы-Чешме. Тот тоже был безработным. Затем они, захватив с собой Искендербей-Заде, отправились в парк-отель. Добрые друзья пили и наслаждались закусками. Словно услышав молитвы жены, в ту ночь Сиит не вернулся домой. Мервет не спала всю ночь. Она хотела то дождаться Сиита, то чтобы он не приходил никогда. Ей хотелось то выносить и родить ребенка, то избавиться от него. Женщина знала, что решение нужно принять как можно скорее, и отчаянно перебирала в голове варианты. Утром ее, валявшуюся без сна, поднял голос Лиман. Мервет больше не хотела расстраивать мужа. То, что он не хотел ребенка, конечно, ранило ее, но женщина понимала, что была несправедлива к Сииту, проигнорировав его чувства и не спросив у него совета. Кроме того, разве это не она разрушила мечты мужа об Америке? Утром, накормив Лиман, Мюрвет попросила пожилую хозяйку дома присмотреть за дочерью и пошла в больницу, находившуюся в квартале Кадырга. Страх сковал ее сердце. Смущенно побродив по коридорам госпиталя, она узнала, где следует искать доктора. Ей было стыдно из-за того, что она впервые пойдет к доктору одна, да не к простому, а тому, который занимается женскими делами. Когда Мюрвет наконец дождалась вызова, ей показалось, что прошла вечность. Она даже подумывала встать и сбежать оттуда, пока не поздно. Но это не облегчило бы ее положение. Войдя в смотровую и увидев врача, Мюрвет почувствовала облегчение. Ее будет осматривать Бесим Амир-паша. Благодаря бабушке-акушерке она знала его с детства. «Мюрвет, доченька, добро пожаловать!» — радушно приветствовал ее пожилой доктор. «Иншалла, ничего серьезного. Тебя что-то беспокоит?» Ответ на вопрос дался Мюрвет тяжелее, чем она предполагала. Она наклонила голову и в неуверенности сжала носовой платок. Однако Бесим Амир-паша, врач с многолетним опытом, уже догадался, что привело к нему молодую женщину. Он бережно приобнял ее за плечи и сказал: «Сначала присядь, выдохни. Ты ведь знаешь, что мне можно рассказать все. Что случилось?» «Ну, доктор, я...» Доктор не торопил ее, терпеливо выжидая. Мюрвет, замерев, на одном дыхании пролепетала то, что хотела сказать. «Кажется, я жду ребенка». «Как давно у тебя не было менструации?» «Около 4 месяцев». «Не волнуйся, мы сейчас все проверим. Иди за ширму и подготовься. Позови меня, как будешь готова, хорошо?» Однако добродушие доктора и знакомство с ним не спасли Мюрвет от беспокойства. «Но мой муж не хочет ребенка без Бесимбей. Он повелел избавиться от него». Врач удивленно вскинул брови. «Если твое предположение о сроке верно, то уже ничего не поделаешь. Что же вы раньше об этом не подумали?» «Я только вчера решилась ему сказать. Сиит ответил, что не хочет этого ребенка». «Давай ты подготовься, сейчас все выясним». Мюрвет стыдилась того, что ей предстоит раздеться перед доктором. Рядом не было ни матери, ни мужа. Ее лицо пылало, но все это предстояло пережить. Она уже собиралась откинуться на спинку кресла, как передумала и села. Ей было неловко ждать врача полулежа. Она сидела, нервно кусая губы. Доктор позвал медсестру, чтобы та успокоила молодую пациентку. Медсестрой оказалась пухлая, дружелюбная женщина. С материнской улыбкой она подготовила Мюрвет к осмотру. Помогла ей согнуть ноги в коленях и раздвинуть их под белым покрывалом. «Расслабься, милая девочка», — сказала медсестра, погладив алое от смущения лицо Мюрвет. «Не переживай так сильно». «Доктор, пациентка готова», — прибавила она. Мюрвет, затаив дыхание, смотрела в потолок. Бесим-паша сначала ощупал руками ее живот, а затем измерил плод, мягко нажимая пальцами под пахом. Все проходило не так уж и плохо, но когда доктор положил одну руку ей на живот, а другую опустил под покрывало, у молодой женщины зажужжало в ушах и закружилась голова. «Доченька, успокойся», — мягко попросил ее врач. «Не напрягайся так, вдохни, давай сделай глубокий вдох». Мюрвет послушалась его. Все закончилось в мгновение ока, но ей показалось, что прошла целая вечность. Пока Бесим-паша снимал перчатки, медсестра опустила ее ноги и сказала, что обследование окончено. «Ты правда беременна, Мюрвет», — сказал доктор. «Как ты и предполагала, прошло где-то 4 месяца. На таком сроке от ребенка не избавляются, он слишком большой. У тебя есть единственный выход — подождать 5 месяцев и родить его». Слова доктора долетели до нее словно через какую-то преграду. «Если бы ты пришла в конце 1-го месяца или начале 2-го, мы могли бы что-то придумать. Но даже тогда, не знаю, решился бы я на такое. Ты молодая, здоровая женщина, и ты носишь крепкого ребенка, погубить которого было бы очень жалко». Одевшись, Мюрвет вышла из-за ширмы. «Но Сиит будет очень зол, Бесимбей. Он не хочет 2-го ребенка. «Тебе придется поговорить с ним. С ребенком уже ничего не сделать. Может быть, твой муж зол не из-за твоей беременности, а из-за того, что ты утаила эту весть от него. Добрым словом ты можешь смягчить его». «Вы уверены?» «В чем? Что ты ждешь ребенка?» «В том, что с этим нельзя ничего сделать». «Нет, доченька, тебе остается только родить его», — сказал он, мягко похлопав Мервет по плечу, а затем строго добавил. «Смотри, не натвори бед. Внимательно меня слушай. Если кто-то будет убеждать тебя в обратном, не слушай его. Ты умрешь сама и потеряешь ребенка, поняла?» Мервет испугалась его слов и торопливо закивала. «Давай», — сказал доктор, — «теперь иди домой, отдохни. У тебя был тяжелый день, а потом поговори с мужем. Заходи ко мне, когда захочешь. Береги себя». Когда Мервет вышла из больницы, то впервые за много месяцев почувствовала себя и вправду беременной. Больше не нужно было гадать о своем положении. Точка невозврата уже пройдена. Ее тело словно отяжелело. Живое существо, растущее в ее животе, сегодня впервые заявило о своем намерении родиться. Живое существо, которого не хочет муж. Тем временем пошел дождь. Мервет не захотела садиться на трамвай, но душе было неспокойно. Она продолжала идти, подставляя лицо мелким каплям. Зайдя по дороге за продуктами, она вернулась домой. «Не расстраивайся, милая девочка», — сказала пожилая хозяйка. «Все будет хорошо. Время все расставит на свои места». «Спасибо, тетушка», — ответила Мервет. «Спасибо и за то, что посидели с Лиман». «Не за что, не за что. Мы отлично провели время, она очень сладкая девочка. Но уже проголодалась. Накорми-ка ее. Я, правда, дала ей немного молока». Мервет взяла дочь на руки. Та, прищурившись, улыбалась. Женщина завидовала ее беззаботной детской радости. Когда пожилая женщина собралась уходить, она повернулась к Мервет и сказала: «Послушай, девочка моя, если станет совсем не невмоготу, мы что-нибудь придумаем. У меня есть знакомая, она охладит пыл твоего мужа с помощью колдовства. Как надумаешь, дай знать. Сходим к ней вместе, я все устрою». Мервет вздрогнула. Магия и колдовство всегда были для нее явлением из сказок, которые ей рассказывали в детстве. Она никогда не думала, что столкнется с этим в реальной жизни. Верила она во все это или нет, обращаться к колдунье Мервет не собиралась и даже испугалась от мысли, что оставила ребенка с человеком, который водится с такими людьми. Искупав и уложив Лиман, она вернулась на кухню. Мервет не знала, вернется ли сегодня Сиит, и не могла подобрать нужные слова для того, чтобы обо всем ему рассказать. Ее жизнь будто запуталась, загнала ее в ловушку. И когда мужа не было рядом, молодая женщина испытывала настоящее отчаяние. Она изо всех сил пыталась доказать себе, что брак с Сиитом — это посильная для нее ноша. Пока она готовила, тяжелые мысли не оставляли ее в покое. Когда раздался звонок в дверь, Мервет испуганно подскочила, но уже спустя секунду вымыла руки и поспешно подошла к двери. Позвонили еще раз. Она открыла дверь и увидела перед собой Сиита. Увидев силуэт мужчины, освещенный дрожащим светом уличного фонаря, она не могла не вспомнить теплый летний вечер, навсегда изменивший ее жизнь пару лет назад. Она подумала о буре, которую лунной летней ночью 1923 года пробудил в ее сердце этот красивый мужчина. Поправив подмышкой завернутый в бумагу подарок, он подмигнул ей и украдкой поцеловал в макушку. Мервет тогда взволнованно вскрикнула и побежала на первый этаж, преисполненная радости. До помолвки она ни разу не видела его, но с трепетом хранила под подушкой его фотографию. Она помнила, как с тревогой ждала одобрения семьи, с нетерпением считала дни до свадьбы. А что происходит с ними сейчас? Глядя на свою жену, робко обнимавшую живот руками, Сиит вспоминал ее детское лицо, которое впервые увидел в ту лунную ночь. Она была одета в длинную ночную рубашку с рюшами, смотрела на него чистым невинным взглядом и была невероятно красива. Ее хотелось любить и одаривать подарками. «Добрый вечер», — пробормотал Сиит, отогнав от себя видение того летнего дня. Его голос звучал уставшим. Мюрвет очнулась и пропустила его в дом. В нос женщине ударил сильный запах керосина. «Добро пожаловать», — сказала она, наблюдая за мужем. «Можешь подогреть немного воды», — попросил Сиит. «Эту вонь холодной водой не отмоешь». Она не осмелилась спросить у Сиита, в чем дело, а лишь молча пошла на кухню, чтобы выполнить поручение. Пока муж мылся, она накрыла на стол и достала ракы. Вскоре муж и жена сидели друг напротив друга за обеденным столом. Наблюдая за бледным усталым лицом Сиита, Мюрвет гадала, кто же из них начнет разговор первым. Какое-то время они молча жевали. Сиит выглядел так, будто у него нет аппетита. «Как дела?» — выкурив сигарету, спросил он. Его голос звучал расстроенно, но мягко. Сиит будто не знал, с чего начать. «Я ходила к врачу, Сиит». Мюрвет подняла голову и посмотрела мужу в лицо. Тот слушал ее очень внимательно. «Я пошла сразу после того, как ты ушел. Но, поверь, уже поздно что-то делать», — так сказал Бесим Амир-паша. «Если бы я пришла в первый месяц-два, тогда да, сейчас уже нет. Мне очень жаль, Сиит». Она думала, что муж встанет из-за стола и закричит, но этого не произошло. Вместо этого Сиит отпил немного ракы и произнес: «Я так и знал. Не хочу, чтобы ты подвергала себя опасности. Но знай, что я никогда не пойму, почему ты так долго скрывала это от меня». Его «я не пойму» звучали как «я не прощу». И Мюрвет понимала это. «У нас никогда не было возможности поговорить, Сиит. Я все пыталась дождаться подходящего момента». «И что, его ни разу не было?» Выждав мгновение, он с кислой улыбкой прибавил: «Забавно, как мы всегда ждем подходящего момента, но упускаем возможности». Мюрвет прекрасно знала, что имел в виду муж. «Знаю, Сиит», — ответила она, — «но мне очень трудно угодить тебе. Я делаю это не со зла. Если бы мы уехали в Америку, я была бы очень несчастна». «А сейчас ты счастлива?» Нет, она не была счастлива. Но, возможно, ей было бы хуже там, в Америке. «Если все наладится», — осторожно начала она, но Сиит перебил ее. «Что наладится? Что в твоем понимании счастье? Рожать в год по ребенку и жить здесь, в этом районе, под боком у твоей матери? Чтобы твой муж с утра до вечера работал в какой-нибудь государственной конторе? Ты что, все еще не узнала меня, Мюрвет? Разве ты не понимаешь, что я не могу так жить? Если ты хочешь потихоньку меня убить, тогда хорошо. Но если ты хоть немного разделишь со мной мои мысли и мечты, мы будем счастливы. Поверь мне». «Я верю тебе, Сиит». Сиит улыбнулся. Его умилило то, что жена не смогла подобрать иных слов, чтобы выразить свое согласие. «Тогда поверь в то, что я тебе скажу. Я нашел работу. Буду уходить утром и приходить вечером. В конце концов, скоро мы станем многодетной семьей, денег больше нет, и я пока что не могу открыть свое дело». Глаза Мюрвет загорелись. Сиит нашел новую работу и принял нового ребенка. «Что за работа?» — взволнованно спросила она. Она увидела, как погасли искорки, плясавшие в его синих глазах. «Разве ты еще не поняла по запаху?» «Я не знаю, Сиит, от тебя пахло керосином». «Вот она, новая работа. Я разношу керосин. Отличный способ заработать, не так ли?» Она со страхом наблюдала за тем, с какой горечью Сиит говорит обо всем этом. Сегодня он смотрел на нее совсем иначе. Мюрвет корила себя за то, что не заметила его настроение раньше, но теперь видела все. Как несчастен его вид, как напряжены скулы и как угрюмо залегла ямочка на его подбородке. Впервые она так долго вглядывалась в лицо мужа, потому что в тот момент он на нее не смотрел. Ей хотелось встать и обнять его, поцеловать его лоб, щеки, губы, но Мервет не двинулась с места. Она молчала. Молчала, опасаясь того, что настроение Сиита вновь переменится. Вновь наполнив рюмку, Сиит сказал: «Мне нужно снова накопить денег для дела. Не знаю, получится ли». «Вынесешь ли ты это, Сиит?» — с любовью и жалостью спросила Мервет. «Вынесу ли?» — насмешливо переспросил он. «Руки и ноги вынесут, а вот сердцу придется непросто, Мурка. Очень непросто». Впервые за долгое время он называл ее ласковым «Мурка». Она почувствовала, как от счастья увлажнились ее глаза. Мервет любила этого человека, но ничем не могла ему помочь. Чтобы нарушить тишину, она сказала первое, что пришло в голову. «Хочешь, я сварю тебе кофе?» «Спасибо, не думаю, что мне это поможет. Все пахнет чертовым керосином». Допив раке, Сиит взял в руки сигарету. «Кроме них, они всегда пахнут как надо». Сиит цинично усмехнулся. Мервет медленно встала и начала убирать со стола. Несмотря на то, что ей тоже хотелось о многом поговорить, она не решалась продолжить беседу, словно мечтая вывалить все свои проблемы на груду грязных тарелок, которые предстояло перемыть. Последующие дни Мервет была занята детьми, подраставшей у нее на руках Лиман и подраставшим в животе младенцем. А Сиит с утра до вечера разносил керосин. Те, кто впервые встречал его за этим делом, сильно удивлялись. Несмотря на черную работу, Сиит одевался стильно и всегда ходил в чистом с иголочки костюме, галстуке и лакированных мокасинах. Друзья и знакомые не понимали его, но самая большая беда Сиита заключалась в том, что на следующий день он не мог надеть то, что носил в предыдущий. От запаха керосина к вечеру раскалывалась голова. Зимой он вешал одежду на солнце, и та еле успевала высохнуть. Он сжимал зубы и работал, думая о том, что через несколько месяцев у него родится второй ребенок. Если бы он только мог собрать достаточно денег для того, чтобы открыть небольшой ресторан. Большинство белогвардейцев, эмигрировавших в Стамбул в 1920 году, уже покинули город. А тех, кто остался, принуждали принять турецкое гражданство. Жизнь эмигрантов, все еще имевших российское гражданство, становилась невыносимой. Некоторые переселенцы все еще колебались и поэтому хранили старые документы. Все они занимались разной работой. Кто-то служил консьержем в отеле, кто-то был официантом, кто-то убирал туалеты или продавал сигареты. За улыбкой и безрассудством скрывали они тоску по далекой утраченной родине. И Курт Сиит был одним из них. Прошлое помогало ему понимать культуру, религию и язык этой новой страны, приютившей его. Однако среди всех этих людей он, как и любой эмигрант, чувствовал себя одиноким.